Глава 48. Давестюэн взялся за дело всерьез, буркнул Гуннар странно, когда они подъехали к офисному зданию в Драммене. Перед входом стояли в ряд 4 машины. Темно-синие, одной модели, одного оттенка с похожими регистрационными номерами. Еще издали понятно было, что машины полицейские. Прежде чем заехать на парковку, Франку пришлось пропустить выезжавшую маленькую синюю «Хонду» с багажником на крыше. «Ты видел?» — вдруг ахнул он. «Что?» «Соня Хагер умчалась в машине, у которой наверху закрытый багажник для лыж!» Гуннар странно вздрогнул. «Ты уверен?» «Да, это была она! Странно, что Давестюэн ее отпустил». Франк приветственно махнул констеблю, стоявшему у первой машины. Гуннар странно хмурился. «Не нравится мне, что Давестюэн ее отпустил», — ворчал он, барабаня ногтями по своим фарфоровым зубам. «Поднимемся?» Гуннар странно ответил не сразу. «Я должен подумать», — проронил он наконец. «И дождаться этого телефонного звонка». Франк припарковался задом между двумя другими машинами. Они смотрели на высокую железобетонную опору. Оба все больше волновались. Гуннар странно щелкнул зажигалкой. Фрелик заметил, как дрожат руки инспектора. «Тебе когда-нибудь приходило в голову, как мало воздуха в таких вот сооружениях?» — спросил Гуннар странно, тыча сигаретой в здание перед ними. «Нет». Архитекторы перестали думать об общем впечатлении. В прежние времена каменщики были искусными ремесленниками, которые умели обтесывать не только надгробные камни. Они изготовляли гранитные опоры мостов, которые стоят и по сей день. Франк молчал. Ему показалось, что Гуннар странно говорит просто так, чтобы потянуть время. «Ну да». Нехотя согласился он. «Гранит. Порода зернистой структуры. У бетона нет ничего подобного. Взгляни на этот контрфорс». Франк повернулся к инспектору, гадая, какого дьявола он несет эту чушь. «Но ведь на такие стены и опоры никто не смотрит. Верно?» «Еще как смотрит. Они выделяются», — возразил инспектор. «Стена должна быть составной частью пейзажа. Вон, видишь, сверху свисают сухие ветки. Стефанандра, лиственный кустарник. Интересно, что садовник выбрал именно это растение. Его специально выращивают для того, чтобы оно свисало со стен. Но люди, которые спроектировали бетонный контрфорс, не взяли в расчет растения. Просто соорудили серую громадину». «После первых же зимних 30-градусных морозов она, скорее всего, пойдет трещинами. Зимой почва промерзает, опора сдвинется и начнет крошиться, ведь бетон — материал не гибкий. Пройдет несколько лет, и от нее ничего не останется. Таких последствий можно было бы избежать, если бы архитекторы думали о целостной картине и понимали, что контрфорс тоже должен вписываться в ландшафт, и сделали бы его не бетонным, а гранитным, красивым и долговечным». Франк все больше раздражался. «Ближе к делу. Кто ее убил?» «Повторяю, главное в целостной картине. Мы тоже не имеем права на ошибку и должны мыслить глобально». Франк ударил по рулю. «Ну да, верно», — рявкнул он, — «глобально». — повторил он себе под нос. — «Разум подсказывает мне, что мы должны сосредоточиться на маленькой синей машинке с багажником для лыж на крыше». Тем же бесстрастным, невозмутимым голосом продолжал Гуннар странно. — «Мне не нравится, что Соня Хагер, которая, как известно, водит серебристо-серый Мерседес, вдруг куда-то умчалась в маленькой машинке, к тому же с багажником для лыж. Кажется, кое-кто возит в таком багажнике двустволку. Кроме того, известно, что именно у Сони хранились ключи от шкафа с документами. Трудно представить, что Даве Стюэн ее отпустил. За ней вроде никто не гнался. Оба посмотрели на вход в здание. Оттуда никто не выбегал, не выходил. «Через дорогу от меня на Бергенсгата», — вдруг сказал Гуннар странно, — «живет человек, про которого всему кварталу известно, что у него много лет есть любовница, вдова из Сагене». Франк смерил Гуннарстранну ошеломленным взглядом, но понял, что тот не шутит. «Он встречается со своей вдовой два раза в неделю, и каждый раз, когда он собирается уходить, его жена закатывает скандал. По крайней мере, так говорят сплетники». Гуннарстранна устало улыбнулся. «Каждый раз. А когда он возвращается домой, жена проливает несколько слезинок, дает мужу пощечину, вернее, нечто среднее между пощечиной и щекоткой». «Между пощечиной и щекоткой», — повторил про себя Франк и вежливо спросил. «Правда? Иногда я думаю о ней», — продолжал инспектор. «О том, как она мирится с изменами мужа, ведь наверняка знает, что о них сплетничает весь квартал». Он глубоко вздохнул. Она могла бы много лет назад убить его. Франк сочувственно кивнул. Вначале ему показалось, что у босса поехала крыша, но оказалось, что Гуннар странно, как всегда, подвел итог. «И вдруг я понял, что она ни за что не сделает плохо своему мужу». Франк дернулся. «Что ты имеешь в виду?» — раздраженно спросил он. Гуннар странно посмотрел ему в глаза. «Допустим, Рейдун убили Энгельсвикен или его жена», — беззаботно заметил он, словно речь шла о какой-то математической задаче. «И что?» «Есть одна фигура, которую мы до сих пор не учитывали, выводили за скобки». «Кто эта фигура?» «Горничная». Франк живо представил себе улыбающуюся девицу в криво застегнутой блузке, а потом она застегнулась как надо. Спина у него покрылась испариной. Он вдруг представил себе тонкие, бескровные губы Сони, когда та рассуждала о любви и семейных отношениях. «Мне подняться туда?» — спросил он, все больше волнуясь и кивая в сторону входа. Гуннар странно, как будто не слышал вопроса. Он смял окурок. «Кстати, вчера я побывал в квартире Юхансена», — сообщил он. «Когда?» «После беседы с супругами Бьерка». «Зачем?» «Чтобы найти номер машины». Фрелик молчал. «Бьерка позвонили по мобильному телефону», — напомнил Гуннар странно. Звонивший хотел, чтобы он устроил обыск в квартире Рейдун и оставил повсюду отпечатки пальцев, способные навести полицию на ложный след. Бьерке уверяет, что ему звонили с мобильного. Скорее всего, звонивший сидел в машине. Все оказалось очень просто. Машина была припаркована где-то рядом с домом, а Юхансен видел и машину, и убийцу. Старик получил от кого-то деньги. Кто-то очень интересовался Клавестадом, хотел выяснить, где он живет. И Юхансен продал адрес Клавестада за 30 сребреников, точнее, за 50 тысяч крон. Остается ответить на единственный вопрос: каким образом он вышел на водителя машины? У Фрелика похолодела спина. Единственный вопрос? Какого черта? Почему единственный? Юхансен записал номер машины и по нему нашел владельца. Я провел в его квартире полтора часа. Искал номер, ведь он должен был его куда-то записать. Угадай, где я его нашел? Где? У Фрелика пересохло во рту. Я все время сидел на большущей стопке порнографических журналов. Потом я пораскинул мозгами и начал их листать. Насмотрелся веселых картинок до конца жизни. Кстати, помнишь, как раз в ту субботу я заполнил лотерейный купон? Вписал туда 10 номеров. В какую субботу? В ту, когда убили Рейдун. То есть ее убили утром в воскресенье. Но я угадал 10 номеров. Нет, не помню. При чем тут твоя лотерея? Так вот, на женских сиськах в одном журнале я увидел строчку из лотерейных номеров. 12, как и должно быть. 10 из них были такими же, как у меня. И что? Под ними я увидел номер машины. Фрелик кивнул. Конечно, машина не обязательно принадлежала убийце, продолжал Гуннар странно. Конечно, согласился Франк, все больше волнуясь. Спина у него совсем взмокла. Но Юхансен в ту субботу вполне мог держать журналы перед собой на столе. Он смотрел телевизор и записывал выигравшие номера. Чем он занимался, потом трудно сказать. Скорее всего, заснул в кресле. Он ведь не спал всю ночь, потому что наблюдал за Рейдун и Сигуром. И все-таки мне кажется, что найденный мной номер — это номер машины убийцы. Конечно, для суда такое доказательство не годится. Ради всего святого. Скажи, кому принадлежит машина? Пока не знаю. Я поручил все выяснить толстухе. Знаешь, временной секретарше. Толстухе? У Франка не осталось времени на вопросы. Им помешали. Это, наконец, зазвонил телефон. Инспектор наклонился вперед и что-то записывал. Отключился. Показал запись Фрелику, не говоря ни слова. Франк прочел. «Мерседес 280, 1990 года выпуска. Владелец Соня Брюнхильд Хагер». Франк вздохнул, одновременно поворачивая ключ в замке зажигания. «Брюнхильд!» — буркнул он, словно пробуя имя на вкус и заводя мотор. Ему не понравилось, что ее второе имя Брюнхильд. Брунгильда. Он вспомнил, как она прижималась к рулю маленькой Хонды с багажником для лыж на крыше. Побледневший Гуннар странно достал из бардачка проблесковый маячок. «Езжай быстрее!» — прошептал он. «Но сначала включи эту чертову мигалку!»